Но Рювен в первый момент совершенно ничего не почувствовал. Так бывает, когда ударишься. Поначалу боли не чувствуешь, но потом место ушиба начинает опухать и багроветь. Только два раза в жизни до этого он испытал нечто подобное. Этот внезапный паралич и ощущение, что под ногами разверзается пропасть. Когда Эммануэла сказала, что уходит от него к другому человеку. И когда Юдит позвонила и сообщила, что у Эмиля остановилось сердце. Какое-то время Рювен еще продолжал сидеть, тупо уставившись в экран телевизора, а затем встал и пошел в спальню. Хая спала, лежа на боку, и громко сопела. Щека у нее прижалась к носу, рот был широко раскрыт, а короткие крашеные рыжие волосы свалялись, и сквозь них просвечивал голый череп. В руке она сжимала роман «Мосты округа Мэдисон». Рювен осторожно забрал у нее книгу, загнул уголок страницы, на которой она остановилась, положил книгу на тумбочку, погасил настольную лампу и вышел. «Пусть спит», — подумал он. Затем он снова спустился в подвал и всю ночь, судорожно сжимая в руке пульт управления, переключался, словно в бреду, с одного канала на другой. Смотрел то немецкие каналы, то французские, то CNN, то Sky News. Как будто надеялся, что, переключая каналы, сможет повернуть время вспять, или, по крайней мере, узнать какие-то новые подробности, которые наконец-то все объяснят. Потому что случившееся пониманию не поддавалось. Да и позднее, в течение еще нескольких недель, а может даже и месяцев, его не покидало какое-то тоскливое, щемящее чувство. И у него все время было такое ощущение, что под ногами разверзается пропасть. «Господи», — постоянно думал он, — «да как же это могло с нами случиться? Это ведь настоящее землетрясение». Каждый раз, когда по телевизору показывали фотографии Рабина времен шестидневной войны, церемонии подписания соглашений в Осло или того злополучного митинга на площади, его охватывала тоска, и он начинал вспоминать свои немногочисленные встречи с покойным. Особенно хорошо он помнил их встречу в Центральном комитете партии через 2-3 недели после войны судного дня. Это было перед самыми выборами, о которых Рювен не мог вспоминать без горечи. В течение нескольких лет до этого он был активным членом партии, вел агитацию в домашних кружках, встречался с членами ЦК и принял участие в двух избирательных кампаниях. Во время этих кампаний он дни напролет мотался по переселенческим лагерям и кварталам бедняков, объясняя репатриантам, как нужно голосовать и какой бюллетень в какой конверт класть, и почти забыл, как выглядят жена и сын. Аферу тогда было всего 10 лет, когда же он, как правило, за полночь все-таки возвращался домой, то обычно заставал Эммануэлу на кухне. Она сидела за столом и спала, положив голову на руки. Ее волосы покрывали стол, как скатерть, а возле нее стояла пепельница, полная окурков. «Я для тебя такая же мебель, как шкаф, диван и холодильник», — заявила она ему однажды, глядя на него глазами, полными слез. «Мы с тобой никогда никуда не ходим, ни с кем не общаемся, даже в кино не бываем». И хотя ему было страшно ее жаль, он ничего не мог с собой поделать. Он попросту не умел жить иначе. Когда в конце концов Рювен попал на 49-е место в списке кандидатов от партии в депутаты Кнессета, он пообещал жене, что если пройдет в Кнессет, то уволится из Гистадрута, и они переедут жить из Хайфы в Тель-Авив. Он знал, что Эммануэла скучала по Тель-Авиву и часто ездила туда повидаться с родителями и подругами. Однако незадолго до выборов несколько товарищей по партии уговорили Рювена уступить место в списке заместителю мэра Акко. Тот был старше, состоял в партии дольше и был к тому же восточного происхождения.